Так вот проблема, я хреновый конспиратор, очевидно, да, а вот моя неосторожность может принести проблемы не столько мне, сколько моему кругу общения, который как-то уже разросся. Мне-то что, я лицо легко изменю и уйду в закат, вероятно к мистерии, а вот Петра, Эмма да и сестра куда денутся, оно им надо, а мне с ними комфортно, вон к Трише тоже привык, уже считаю ее своей собственностью, добровольная собственность блин, которую надо будет наказать, как бы извернуться поинтереснее, КХМ, отвлекся, шпионка, что явно любит блины, мою проблему понимала и эта шпионка подготовилась, Безликого не должны связать с Генрихом, а Генрих не должен спалиться, что он не 17-летний подросток с проблемами из-за травм, вот к примеру, я на минуточку у себя дома сейчас и это уже прокол, ибо Генрих в больнице, он там немного в коме лежит, да я скрываю себя иллюзиями с улицы, все же я не совсем идиот, но ведь видно, что в доме кто-то есть, было бы желание понаблюдать и это точно заметит, и это ведь только начало списка, не поверите, но я таки Генри, Генри Смит, а передо мной сейчас сидит моя девушка, неожиданно, да, но это смогут подтвердить не одна сотня случайных знакомых в паре баров, передо мной на столе лежат документы и фотографии, точнее их полный набор, включающий в себя даже водительские права, еще бы водить уметь, лицо изменил, чтобы соответствовало, ну и волосы, Генри Смит не лыс, жалко короткие, но лучше не отличаться от фото, и они темные, красавцем не назову, но и не личность бандитской наружности, такой себе, стандартный мужчина, почти 30-летнего возраста, одного со мной роста и комплекции, даже цвет глаз одинаковый, и его медицинские данные также прилагались. Кто же такой Генри Смит? А всем насрать. Хе-хе-хе. Но у него есть реальный номер социального страхования и это важно. Почему? Потому что его документы не поддельные. Просто трупу они не нужны, но в системе он не труп. Пока нет такого свидетельства, а его и не будет. Елена же точно умеет хорошо прятать тела. Да и вскоре от бренной тушки Смита останется лишь прах. Да кости, ибо шпионка теперь знает, что мне для полной имитации хватит и образца тканей. Главное, чтобы было обоснование его пребывания в моем доме, большом доме к слову. А для этого есть такая замечательная вещь, как договор аренды, и вот уже Генри живет тут и платит за комнату. Генриху Рихтеру до 21 года даже налоги за это платить не надо, ибо дом его и он мужик. Пара бумажек, подписанных сестрой, только нужно, все же опекун, но это мелочи. Проверка документов, ну пусть проверяют, находить там нечего, Генри давно уехал из родного захолустья, после трагедии со смертельным исходом с одной из его подружек, там даже нету живых родственников, имеет обычное школьное образование и все, а дальше данный товарищ колесил по стране, и любая проверка только это и покажет, Генрих Рихтер проверить документы не мог, ему и не надо было, а за комнату исправно платили. Вот тут уже у меня был вопрос, а что так можно было? Вот так у меня одной личиной стало больше, такой запас карман точно не тянет. Дальше больше, начался разбор, где я мог уже проколоться. С мутантами понятно. С Лаурой, кстати, забавно вышло, знаете, как она меня узнала? По запаху, точнее по его отсутствию. Как много людей без запаха. Вот она таких знает ровно одного, но ей 14 не показатель, а вот то, что Логан таких тоже знает ровно одного, уже показатель. Прокол. Поправим. Привык я за годы скрывать свой запах. Мда, а ведь даже мои химеры почти без запаха. Ключевое слово почти. Посещение пустыни само собой проколище. Но там мутантки, Безликий связан со школой. Ок. Заноза. Тут понятно, она везде засветилась. Она теперь в школе, но учитывать надо, что я вроде делать и так стараюсь. Дальше Дженнифер, адвокат. Ну, да. Мда, и Роза, наши с ней сеансы лечения надо как минимум пересмотреть, никаких рук и ног или делать это, ну совсем в темную, а то рано или поздно за Розой придут, прокол и не маленький, да и мне Роза живая и здоровая точно нужнее. Елена также предоставила мне отчет, что получила норма о моем состоянии, знать мнение Розы хорошо, а вот знать мнение специалистов еще лучше, не в текстовом виде. Она его только видела, однако это значит, что она его знает и может дословно озвучить. Хорошо готовит красные агентов, буду и его учитывать, скоро кома кончится и надо будет проходить реабилитацию и выздоровление, а затем, на фоне всего этого, сдавать как проклятый зачеты и набирать баллы. Чертова пуля, с ней же еще разбираться, а то отчет уж больно красноречивый, но это я и так в принципе знал и план уже прикидывал. что мы тоже обсудили, и мой гениальный план, если честно глупый и простой до безобразия, был признан хорошим и одобрен. Надо только с Шарлин его согласовать. Как раз завтра к ним с Петра идти. А еще Дженнифер. Так-то разглашение обо мне информации дело подсудное. Читал я ее договоры тщательно, но засудить, а перед этим быть спаленным, так себе. Надо с ней поговорить. Уж больно много она видела. Убить, мои не поймут. Но это было бы интересно. Ее крайне сложно убить. Не убить, сэр? Поинтересовалась профессиональная убийца. Ну почему же, всех можно убить, в теории даже творцы смертны. Угу, в сильно натянутой такой теории. Им всего-то и нужно раствориться в истинной пустоте и перестать существовать. Мелочь. Хе-хе-хе. В чем шутка? А они из нее свою силу и черпают. Но с ней в этом плане не вариант. Без помощи сам думаю не смогу. Неожиданно проткнуть мозг, пока она в форме человека, не факт, что убьет с гарантией. Вот совсем не факт, я не сильно осведомлена о ваших способностях, сэр, как и об этой женщине. Ну можно и пояснить, о зеленом гиганте, что тут по городу прыгал, знаешь. Да, сэр, его за городом пытались ранить с помощью танков и не смогли. Знаешь, да, сэр, вот она, его копия в миниатюре, но не думаю, что сильно ему уступит в силе. Задумалась. Понятно, сэр. Вроде небольшая проблема, мы с ней явно хорошо общались. Ах, да, коль тут почти эксперт по такому, то стоит узнать. Вот скажи мне, Елена, насколько велика вероятность, что пуля в мою голову попала не по случайности, а по злому умыслу? Умыслу, сэр, я пояснил, а потом еще и показал, а затем мы с ней это еще и дорисовали и осмотрели с разных сторон, как осмотрели и саму пулю, и ее траекторию. Да и не только это. Елена после озвученных догадок и вопросов, крайне дотошно насела с вопросами уже мне, особенно поняв, что иллюзиями, я могу показать крайне многое. Откуда такие мысли? Смотрите сами, Халка гнали из города, гнали крупнокалиберными, а то все, что слабее пулемета, его могло заставить только почесаться. Буквально. Есть видео, где ему в задницу выпустили полный магазин из автомата, а он взял да почесался, хе, и вот он скрывается в парке, за ним туда въезжают джипы, и тут мне в голову прилетает пуля, по калибру пистолетная, это подтвердила Елена. Если бы мне в голову попало что-то, что выпускали в Халка, то вероятно головы бы у меня и не было. Так откуда взялась пуля? Ну, военные ведут свое расследование, молодцы, а еще они уже взяли на себя ответственность, отчего вопрос, точно ведут, это могла быть случайно пущенная, точно мне в черепушку, пуля от струхнувшего полицейского. Вот только почему она прилетела со стороны, куда прыгнул Халк? Промазали? Возможно. Совпало то идеально. И придраться ни к чему, кроме калибра. Но, это чертово но. Выступление Старк, Хаммер получает заказы, и он теперь неожиданно из второго, с отрывом в не один корпус, стал первым. То, что я не просто увлечение дочери, Норма знает. Это вообще сложно не знать. Про хозяина разве что не в курсе. И вот я проблема в плане по расширению ее компании. Важно ли Норме счастье дочери? Елена не знает. Я тоже не знаю, зато я знаю, что она безумна и она может стать зеленой гоблиншей. И вот я главная проблема Нормы с крайне выгодным браком дочери. Могла, да. Елена, основываясь на фактах, прикинула, дотошно все осмотрела и не по одному разу, и выдала вероятность в 70%, и это при всех обстоятельствах. Но уж больно интересно совпало время. На этой славной ноте она меня и покинула, собираясь проверить эту версию. Было бы хорошо, что я ошибаюсь. А если нет, хороший вопрос, правильный. Подумаю о нем потом. Елена очень хорошо подготовилась. Крайне полезная женщина. Я от нее точно многое узнаю. Не повезло Генри Смиту познакомиться с ней, как не везло знакомиться с ним его жертвам. Да, именно, жертвам. Смит был вполне обычным садистом и маньяком-убийцей, который пока не попался. Елена очень хорошо подготовилась, сколько сил она потратила на поиск такого удачного варианта. Даже к несвоевременной смерти личины не придраться, думаю, даже Петра не будет бухтить. Но это не моя проблема, мне с ней как раз-таки наоборот повезло. Да мать, хи-хи, славь меня, был тихий шепот мне ответом, еле слышный из смеющегося хора. Везение и высшие же рядом ходит. Петру мое новое лицо не удивило. Она прекрасно чувствовала, что перед ней я. А вот не понравилось, это да. И что не так, и Безликова ведь спокойно целовала. Но вот Смит не понравился, и все тут. Что не так с его лицом? Сама она за ночным перекусом ответить не смогла, а просто потребовала убрать личину в комнате и рассказать, что я там успел опять учудить, всего за несколько часов ее отсутствия. Ну я и рассказал, и про Тришу, к ситуации, с которой она почему-то отнеслась более серьезно. Браслет — это важно. Ну ок, ну будет в этом мире на одного Джастина меньше, мне то что, и про остальное обсуждаемое с Еленой. Долго думал, рассказывать ли о судьбе Смита, все же рассказал. Елену она все же теперь немного недолюбливает. Петра точно с удовольствием бы засадила Смита за решетку, чье лицо она видеть теперь не хочет еще больше. Вот только ни за что, доказательства нет, ну как нет, есть фото его трофеев и арсенала, плюс признание, записанное Еленой, которое не приняли бы в суде, да и мертв он уже. А вот меня можно посадить за похищение его личности, с чем ей пришлось согласиться. Идеалистка, она и про Фиска помнит, но сделать-то пока ничего не может, и это ее бесит. А потом я ей и про пулю рассказал, пришлось и ей все показывать. Вот тут уже ее проняло, причем я не знаю, чем именно и так сильно, самой пулей, тем, как она влетает в мою черепушку, или тем, что есть немалая такая вероятность, что это было сделано намеренно. Был вынужден успокаивать, что делал с удовольствием, ей тоже понравилось. Хе-хе-хе, я смотрел на бой между Халкой и Паучихой и пытался понять, как так получилось. После завтрака мы сразу отправились в школу. Впервые показал рыжий портал, созданный кольцом. Вот этому она впечатлилась. Петра была в повседневной одежде плюс костюм под ней, а я в облике безликого. Тут его и так видели чуть ли не все и в лицо знают. Но на территории школы точно нету лишних глаз. Мы сюда о ее новых тренировках пришли договариваться. Ну и о своем деле заодно переговорю. Встретила нас Шторм, мы же позвонили, что зайдем. Она порталу перед школой тоже впечатлилась. Хе-хе-хе. Однако, быстро придя в себя, она поздоровалась и повела нас к Шарлин. Была она, мда. Ну, как и ожидалось, была она холодна и держалась от меня подальше, постоянно отводила взгляд и как будто ежа проглотила, говорила мало и короткими фразами. Она в принципе меня избегает после архива, а может это смущение, а демон его знает. Лицо Шторм держать точно умеет, если не напоить. Хе. Шарлин была в своем кабинете, на своем навороченном кресле, заменяющим ей ноги. Обсуждение много времени не заняло, у них тут был и тренировочный комплекс под землей и желание оттачивать навыки, а если учесть, что я готов поработать в этом деле целителем, который способен вытащить с того света почти при любых обстоятельствах. Короче, согласилась она быстро, и степень этих обстоятельств Шарлин выбила из меня крайне дотошно. Главное, чтобы мозг не пострадал сильно, а с остальным я как-нибудь разберусь. Ведь какая самая большая опасность в обучении сражаться у мутантов? Травмы. Отчего те же спарринги проводят осторожно. Целителей среди местных-то нет, что я, кстати, собираюсь исправить. Удивительно то, что мою просьбу дольше обсуждали, но и тут все в порядке, все же для них она ничего не стоит. Правда, и тут уточнить старая интриганка захотела многое, пришлось пояснять, но не зря, даже пару советов дала. Она же старая и очень умная интриганка, а моя затея все же простая, но точно интрига, да и свои плюсы из нее она получит. Организовать для Петры спарринг партнеров дело не моментальное, надо и с другими переговорить и подумать о времени, все же это организационный вопрос. Так что мы, выйдя из кабинета, отправились на поиски наших. Уроков сегодня нет, а значит, все ученики где-то на территории, но территория-то не маленькая. Несколько корпусов зданий, парк, лес, так еще и подземный комплекс имеется, о котором знают все, но попадают в него единицы. Первой пошли к занозе, ее я хотя бы чувствую, как и Анну, но та под землей, да и демонесса давно, думаю, поняла, что мы тут. Хвостатая прекрасно научилась чувствовать меня по связи, говорить вот только по ней не может, но думаю и этому научиться. Нашли мы ее на кухне, не маленькой такой кухне. Ну вот совсем не удивительно. Сидит, смотрит телевизор и, видимо, завтракает. Сесилия тоже тут, сразу понятно, кто готовил. Нас уже ждал чай, кофе и тосты. Привет хозяевам. Помахала заноза нам кружкой. Что-то вы долго, чай уже почти остыл. Петра на это только глаза закатила, вроде и правда, но не нравится ей, что та ее иногда хозяйкой зовет. Приветствую, тут же ожила лужица. И вам доброго утра, поздоровался уже я. Какая же ты язва, Ильяна, отметила Петра. Вот попрошу Генри тебя к холодильнику не пускать, что делать будешь? Заноза на это только оскалилась и фыркнула, всем видом показывая, что нашли чем пугать. Привет, Сесилия. Лужица, сгружая новую порцию тостов, поинтересовалась. С чем хотите тосты? Вы уже завтракали? Могу приготовить что-нибудь вкусненькое. Сервис, хе. Ну торопиться нам вроде некуда, можно и посидеть, последние новости узнать. Петра со мной была согласна, голод никуда не девался, да и не денется пока, так что несмотря на плотный завтрак она спокойно уплела и второй. Буквально через 10 минут неспешной беседы к нам присоединилась Джубили с Лаурой, пришлось по второму кругу излагать зачем мы здесь, а лужицу-то эксплуатируют, их она тоже кормит, так еще и каждую по-своему. Хорошо девчата устроились, тут также были и другие ученики по-тихому приходящие завтракать, все же школа, хоть и небольшая, даже полсотни учащихся не наберется, так еще и разного возраста от 10 до 18 лет. Мы сейчас в общежитии для учеников, тут две кухни и столовая, в которой имеется график кто готовит, кто убирается и так далее. Взрослых-то не очень много, вот молодые и пристраиваются к делу. Мы оказывается на второй кухне для тех, кто сам себе готовит, а основная масса сейчас в столовой. Интересно у них тут, и школа-то не просто так носит название для одаренных, это не только толстый намек на мутантов, как оказывается. Когда тебя учат признанные ученые такие как Макка и Ксавье, а также их воспитанники, которые в своем большинстве тоже люди не глупые, сложно получить плохое образование. А к ним теперь и Кин не присоединилась, она тоже женщина совсем не глупая, с парой докторских степеней. Как-то не задумывался я раньше над этим. Новость о том, что Петра хочет попрактиковаться с другими суперами и поднять свои боевые навыки, переросла в обсуждение, что надо бы выяснить, а кто таки самый сильный. Идея была поддержана и стала обрастать спорами и закончилась форматом турнира с призом в виде торта и свидания со мной. Стоит гордиться своей популярностью у школьниц, или тем, что Заноза и Лаура очень хотят мой торт, причем каждая свой. Когда спустились на лифте, хитро замаскированном в одной из стен, нас всех встретила зверь. Перед спуском мы сообщили по местному телефону, что хотим попасть в тренировочный зал, и данный поход стал уже экскурсией, ведь пускали сюда редко и не всех. В прошлые разы мне было все равно, сейчас тоже, но Петра и Джубили мое мнение не разделяли, отчего активно насели на Ханну с вопросами, а она была крайне словоохотлива. Вопрос, кто сильнейший, часто будоражит умы, особенно если ты реально обладаешь суперсилами. Большинство учеников о подземном комплексе знали хотя бы, что он есть, но бывали там единицы, за редким исключением. Те же Лаура с Логаном туда ходили ежедневно выпускать пар друг на друге, а вот Занозу до сегодня не пускали, это была заслуга ее сестры. Даже удивительно, неужто Заноза обломала свои клыки об стальную колосс? Я в этой части их базы не был, ангар с самолетом в другом месте. Тут было помещение не меньше ангара, и это было то еще чудо сумрачного гения местных жильцов. Ни одна Ханна-мастер, но и она свою лепту внесла. Оно могло неплохо так меняться от ровной площадки до небольшого городка или здания, за счет платформы выдвижных стен. А как часто тут все разносит, это тяжело чинить. Ханна явно была горда этим инженерным произведением и с удовольствием рассказывала о нем Паркер. Тут также были и обычные тренажеры, и необычные, для сил самих X-менов. И тир имелся в соседнем помещении для отработки сил наподобие циклопа. Войдя в помещение, я удивился, увидев тут и своего адвоката. Я ей только вчера сказал о необходимости отработки силы, когда она успела договориться с мутантами. Она вообще отсюда уезжала, сейчас утро же еще. Стоит, тягает снаряды разного веса, явно привыкая к силе. В этом ей помогает обладательница не меньшей физической силы, старшая Распутина. Интересно, а у нее те же проблемы, что и у Халки? Хе, тут нашлась и Анна в компании с Логаном. Он учил ее драться. Об этом охотно поведала Сесилия еще по пути. Она в принципе, пока Ханна рассказывали о базе, не отходила от меня и рассказывала, как им тут всем живется. Оказывается, Роук в последнее время подсела на учебу в целом и боевку в частности, уговорив на это Росомаху. Хочет накостылять Петре. Помимо этого, Анна сюда приходит минимум раз в неделю с чужими силами. Включает ошейник, поглощает секунды контакта, а затем отрабатывает. Думаю, полезная практика для нее, и сама догадалась. Умница. И да, как и думал, в зависимости от силы ошейник по-разному разряжается. Причем, как я узнал позже, самые энергозатратными оказались силы циклопа. Всего 15 минут. Это при том, что первые 5 она, считая, из него сама и выжила за ту секунду. А дальше уже ошейник поддерживает состояние. Ожидаемо. Максимум, насколько хватило ошейника, был час. Но тут спорно. Это была сила Логана, а калечить Роук себя не хотела. Наша компания не могла не привлечь внимание. Анна с Логаном быстро присоединились, как и Дженнифер с ее тренером. Любопытство вообще страшная сила. Им, довольная наличием зрителей, Джубили поведала, что сейчас будет великий турнир во славу торта и свиданки, с указанием пальцем на личность, с кем эта свиданка. Недоумение на лице Дженнифер было написано большими буквами. Особенно когда Анна целенаправленно подошла ко мне, обняла, поцеловала и застыла, обхватив меня под руку. А как же Рихтер? Теперь уже на нее посмотрели в недоумении. Повисла неловкая пауза. Кто такой Рихтер? Последовал следующий вопрос от старшей Распутиной. Совсем неловкая. Это я, раздался мой голос в тишине. А, извини, Безликий не знала твоего имени, пророкотала Колосс. Я вот ее имени тоже не знаю. Генрих Рихтер, извини, но твоего имени тоже не знаю, только фамилию. Екатерина Распутина, рада нашему знакомству, и спасибо, что заботишься о моей сестре и в целом тоже, забыла я поблагодарить. Нехорошо это, сразу надо было, хм, какая искренняя женщина. Тут ожила зеленая, одетая, к слову, в костюм иксменов. Ну да не в купальнике же щеголять. Мистер Рихтер, ну, а я снял личину, что уж тут. На мое поплывшее и изменившееся лицо она смотрела с изумлением. Да, Дженнифер, эх, мда, вы можете менять внешность, констатировала она. Есть такое дело. Подумала пару секунд и выдала. А в больнице настоящий Генрих Рихтер? Ну, логичный вопрос, так то. Я и есть Генрих Рихтер, и в больнице тоже я. Почти. Почти, и что мне ответить? Тут мне на помощь пришла Джубили. Забей, зеленая. Генри у нас такой один и неповторимый, а про Нярлу в принципе все сложно, лучше не спрашивай. Поверь, ты не хочешь знать. Я вот жалею, что спросила, ибо ни хрена не поняла. Ха-ха-ха, ее заявлению покивал почти весь мой зверинец, кроме Петра и Сесилии, последняя про Нярлу вообще не спрашивала. Но я же объяснял. Нярла? Послышался полностью проигнорированный вопрос обескураженной Халки. Я так плохо рассказал? Джубили задумалась. Ну как тебе сказать, муженек, я лично ни хрена не поняла, извини. Ты это, не обижайся, если что. Потупила она глазки и похихикала. Мда, да что уж там, махнул я рукой и вынужден признать очевидное, я хреновый рассказчик. Эх, милый, смирись, ты просто плохо умеешь рассказывать сложные вещи, решила поддержать меня Петра и по плечу погладила. Приятно, а мне он нормально все рассказал. Пришла мне на защиту лужица. Петра фыркнула. Давай он тебе расскажет, как манипулировать энергией, а не даст совет, как цвет менять, и ты поймешь, что ни хрена он не умеет рассказывать. Вспылила рыжая. Извини, Петра, пискнула Сесилия и немного расплылась, явно испугавшись от напора рыжей. Та смутилась. Извини, сорвалась, я опять жрать хочу, повернулась ко мне. Мог бы и рассказать подробнее, милый. Зря согласилась на второе. Конец фразы она уже пробухтила себе под нос, доставая шоколадный батончик из рюкзака. Так, тут главное молчать, что я просто сиделкой быть не хотел, а голод счел приемлемым вариантом. Да и полезно ей это. Одни плюсы. Угу, главное, молчать. Зеленая внимательно слушала нашу перепалку, но больше вопросы не задавала. Да и не до вопросов было. Зал начал меняться. Ханна поколдовала с панелью управления, и зал преобразился. Появились скамейки для зрителей, защищенные металлическим бордюром и толстенным явно непростым стеклом, а также арена, с различными небольшими препятствиями, укрытиями, канатами, выступами и просто балками на потолке. Сам потолок тоже стал ниже. Удивительно. Так кто же у нас тут сильнейший? Ну, думаю, Шторм и Шарлин, которых тут нет, вне конкуренции, а среди остальных. В теории Роук, если несколько сил поглотит, но то теория, кто ее к себе близко-то подпустит. Петра ей отслюнявила запасной набор своих устройств с запасом паутины, но она ими пока так себе пользоваться умеет, что тоже отрабатывает. Точно хочет отыграться, вон как зыркает. И Петра это, видимо, поняла. Хе, но перед великим турниром возник еще один вопрос. Петра то со своим костюмом, Анна тоже, а остальные как-то не подготовились. Удивительно. Но стоило это заметить ли, как ситуацию решила Лаура, уведя всех в местную раздевалку. Мда, а тренировочная одежда у них тут, оказывается, тоже для всех случаев жизни. Удобно. Почти для всех. Штанов, подходящих для копытных и трехсуставных ног демонов, не нашлось, из-за чего заноза обзавелась стильными шортами иксменов, которые сама и сделала из штанов ее размеров, которых было отверстие для хвоста. Никто не возражал. Девчонки бросили жребий, разбились на пары, и вот они начали друг друга побеждать. Честно говоря, думаю, победит заноза, за торт-то. И то, что холодное оружие ей использовать запретили, помешать вроде не должно. Первый бой вышел быстрым и простым. Роук выбила Джубили, плазма и Детой не помогли. Ожидаемо. Та не расстроилась, а приняла на себя роль комментатора на трибунах. Даже демонстративно поклонилась, потирая синяк на скуле. А вот на бой Лауры против Сесилии стоило посмотреть. Лауру готовили как бойца, она прекрасно владеет оружием и своим телом. Опасный противник в принципе, ей пока массы тела разве что не хватает, зато ловко и опасно. А, и совсем не умеет сдерживаться, что продемонстрировала наглядно на нашей лужице. Вначале напала просто в рукопашную, вот только Сесилии ее удары были как мертвому припарка, да ее спокойно повалили на землю, да перекинули пару раз через себя, ну и удары были точные и явно в болевые точки, но и что с того, хоть голову ей откручивай, она не человек уже, правда вспомнила об этом не сразу, а зачем-то пыталась ударить в ответ, но вот она опомнилась и перед Лаурой предстала аморфная масса металла, которая хочет пойти на свидание. Ну, а кричать-то об этом зачем? Вот у массы появились лезвие и булава, и Лаура перешла в боевой режим, выпустила когти, а я задумался о том, а как сложно уничтожить Сесилию. Она прочная, это да, у нее нет органов, она их скорее неосознанно повторяет, как и нервную систему. Ту же боль ей причинить можно спокойно, вот только боль в ее случае не показатель. У ученых прекрасно выходило электроразрядами сделать ее структуру аморфной, но это лишь влияние на структуру. Так-то электричество ее не убьет, оно скорее просто ее оглушает. Что насчет физических воздействий? Старина Логан своими когтями спокойно разрезал стальные двери. У Лауры коготки покороче и силы в руках поменьше, но они тоже из адамантия и очень острые. Если часть Сесилии отделить, то прирастить ее обратно точно возможно, как минимум недолгое время, в этом я уверен. Но если ее исполосовать полностью, вот это уже может быть опасно. А если просто проткнуть, хм. Ответ на последний вопрос я увидел наглядно, вот Лаура сближается, вот втыкает когти, они легко входят в Сесилию, слышится вскрик от лужицы, а затем ее металлическая масса вспенивается и охватывает собой Лауру. Из этой хватки мелкая воительница вырваться не смогла, побарахталась, порычала и сдалась, а Сесилия вплыла обратно в свою уже мятую одежду. Видимых признаков боли или дискомфорта я не заметил. Интересно, третий бой, заноза против Петры. Знаете, когда против вас выходит хвостатый, копытный и рогатый демон, это как минимум повод насторожиться. А если она демонстративно цокает, помахивает хвостом и на ее губах играет предвкушающая улыбка, то это повод сильно насторожиться. Заноза имела вид расслабленный, она не стала призывать свою броню, а привычное оружие ей заменяла костяная палка моего производства. Ее меч слишком опасное оружие, да и топор, к слову, не менее опасен. С топором вообще немало вопросов. Кажется, он асгардский, но это не точно, я его вообще изучить не смог. Мои заклятия и ритуалы разбились об него, как и обмолот в свое время. А древко, как и острие, на котором, кстати, есть щербинки, я не смог даже поцарапать. Так-то обычный красивый топор, немного кривое древко, и рисунок цвета золота на самом топоре, обычный, если на него не подать силу и если не пытаться его повредить. Вот откуда такое у каких-то магов-убийц, кто они вообще были? Жаль, не спросил. Петра же просто скинула верхнюю одежду и натянула маску. Уж Дженнифер точно помнит, кто ее спас, а остальные и так в курсе. Так вот, поводов насторожиться у Петры было много, и начала она схватку издалека. Зачем подходить, если можно поймать в паутину? Заноза не сдвинулась с места, но на ее руке вспыхнул магических конструкт, и вокруг нее появилась стена огня, что легко поглотило в себе всю паутину, выпускаемую Петрой. А дальше из пламени в паучиху полетели зеленые магические стрелы. Само собой не попали, уж чуйка от такого легко уберегает рыжую. Ситуация с виду получилась патовая. Вот только заноза еще и мутант. Вот Петра уклоняется от стрел на паутине и подлетая к потолку, вот на пути ее движения открывается диск, а вот с той стороны диска ей со всего размаха влетает палка прямо в голову, а затем просто и без затей заноза ее избивает внутри огненной стены, крайне профессионально избивает, с хищной улыбкой на губах. Меч у нее не украшение, был бы меч, а не палка, рыжую бы порубили. А топором она также хорошо владеет, вот точно не зря запретила использовать ей нормальное оружие, убить не убьет, ибо запрет, но покалечит. заколебусь лечить Петра, пока я ее латал, шипела, недоумевала и явно переоценивала силы нашей демоницы, да я когда-то ей уже говорил, что у нас в рабах ходит не мелкая рогатая зараза, а вполне реальный, хоть и молодой, демон. Не думаю, что она это до конца осознала. Зато заноза будет прекрасным спарринг-партнером, который сдерживается, только для того, чтобы причинить больше боли и растянуть удовольствие от схватки. Кроме палки, она могла и магией приложить. Уж пирокинезом заноза хорошо владеет, как и манипуляциями с энергией в принципе. У нее вообще много талантов и большую их часть лучше не демонстрировать. Они делают ее, если не самым опасным существом в зале, то вторым или третьим точно. И это тут, на земле, где ее магические силы слабее. Она просто не может использовать много энергии из лимба. Кто бы знал, как мне тогда повезло в подвале. Если бы не ее же меч, то мне бы пришлось туго, без Нярлы в прямом бою я ей не соперник. И чую, свой торт она получит. Снова жребие, и вот заноза выходит в финал. А Роук столкнулась с Сесилией тоже, как и Петра, огребла. Вообще без шансов. Та ее буквально скрутила, не коснувшись кожи. Ей против лужицы, если только почти без одежды выходить, тогда да, победит, но это она поняла уже после, как начала задыхаться, не в состоянии скинуть ее с себя. Это сложно с заломленными и опутанными металлом руками и ногами. Зарешили длинные рукава. Даже смешно. И вот финал среди девочек. Заноза против лужицы. Сесилия не была быстрой, я честно думал, ее магией банально не подпустит. Зря, она на заклинание даже не пошатнулась. Все же не из-за структуры я тогда столько сил спустил на анализ ее плоти, можно это назвать плотью, вроде да, у нее есть иммунитет к прямым магическим воздействиям, энергетические стрелы ей были по боку и огонь тоже, металл обычным пламенем не сильно то и проймешь, еще несколько заклинаний если и сделали что-то, то это было абсолютно незаметно, она не умела хорошо уклоняться, старалась проплыть аморфной массой к сопернице, но почти все в нее попало, вот только безрезультатно. Палка ей тоже по боку, меч, думаю, бы помог, это если заноза смогла бы им коснуться. Палкой-то не смогла, хм, а плыть с траектории тычков лужица смогла легко, слишком легко. И вот дубль 3 оплетенный теперь уже демон, даже рога ей тут были в минус, ее в бараний рог за них согнули. Неожиданно, как то легко заноза проиграла. Где диски, где бегство, если враг близко? Более того, ее движение палкой. Лужица стоит, улыбается и буквально блестит. Мда, заноза скалится, точно поддалась, и я не одинок в этом мнении. Логан со мной полностью согласен, да и Петра тоже. Чем лужица купила занозу? Хотя, кажется, я знаю чем. Надо лишь вспомнить кухню. Пока молодые развлекались, и я периодически ходил к ним лечить ушибы и ссадины. На трибунах прибавилось народа. Шарлин, Джин и Циклоп пришли. Так что дальше уже началось прививание ума-разума паучихи силами присутствующих иксменов. Ей точно не хватает практики с другими суперами. Так вот об уме и разуме. Тот же Циклоп ей не соперник, попасть по ней он не смог, а вот она залепить ему глаза легко. Телепаты ей не соперники в принципе, даже проверять не стали. Хотя вру, этот Джин ей не соперница, она еще слишком неопытна как телепат, правда у нее еще и телекинез есть, но слабый. Петра в своем существовании подобна мне, ну обманет она ее органы чувств тела и что, на небольшом расстоянии она прекрасно может ориентироваться и на ощущениях через филактерию, а вот Шарлин противник интереснее, она столь опытна, что может заставить замереть целый зал набитый народом, что ей стоит сделать то же самое с Петрой, даже сердце ей остановить не будет проблемой, может стоит в костюм добавить защиту от телепатов, я ее так-то от чтения мыслей же делал, про остальное тогда не думал, а после смерти вопрос отпал сам собой, сейчас разум Петры не в мозгу, там и воспоминаний-то нет, он сейчас работает в сцепке с филактерией, как и у меня, Петре еще учиться им по новой пользоваться, но это не значит, что все делает кристалл, отчего и можно повлиять на само тело, хм, не думал я в этом ключе, а стоит поразмыслить, но потом... Колосс для рыжей оказалось не по зубам, убежит легко, но вот победит нет, хотя просто как танк, паутина невелика проблема, срывает, у нее дури больше, чем могут выдержать нити, ее если только полностью заливать, но будто та позволит, короче ничья, так как в ближнем бою паучиха тоже ей ничего сделать не смогла, только кулаки разбила, впрочем и не огребла, да и пару раз опрокинула соперницу, но толку от этого, Екатерина не сильно расстроилась результату. Петра тоже, Смысл же и не в этом. Руки подлечил, и паучиха пошла сражаться с Логаном. Он ее сделал, даже когти не выпустил. А ими, я думаю, он ее бы еще и нашинковал, точнее выпустил, разрезая паутину, но в ближнем просто кулаками избил. Опять пришлось лечить, она же упертая, до последнего не сдавалась и держалась хорошо за счет чуйки, но он вояка опытный. Подловила, и она начала сдавать позиции. В рукопашке он очень хорош, то что она формально сильнее, как со мной, это ей не помогло. И если тебе в лоб прилетает его черепушка, которая на минуточку металлическая, то это таки больно. Она оценила, да и кулаки у него, считай, кастеты. Маккай вернула ей уверенность в своих силах. Зверь устроила им тут хорошую площадку для отработки акробатики, где они друг за другом гонялись, но Петра ее все же победила как итог, и подловив, и попинов, и повязав. И тут неожиданно для всех вышла Дженнифер блеснуть силушкой. Ей же тоже надо силой учиться пользоваться, так почему не в спарринге? Вначале все напоминало бой с колосс, в сильно облегченном варианте, ибо дури в адвокате много, а вот драться ее явно никто не учил. Но вот она начала входить во вкус, насос заработал активнее, ее движения стали быстрее, а вот удары Петры ее не сильно-то и пронимали. Причем тут Петра почти не сдерживалась, а когда заехала ей пару раз в лицо без видимого результата, то и совсем перестала. Уж Дженнифер ей точно не нравится. Вот только урона нанести Халке Петра не смогла, максимум опрокинуть на землю или подловить паутиной. Еще один танк, но Халка распалялась, и ситуация начала меняться. В ногах у нее было дури немало, и увеличившаяся масса ей в отличие от колосса не мешала. Чему мешала? Колосс не могла прыгать до потолка, а зеленая адвокатша это сделала очень легко. И чем дальше, тем более быстро, агрессивно, четко и безумно. Все же сила ей давит на мозги. Их надо остановить. Голос Шарлин был обеспокоен. Профессор, послышалось сразу с нескольких сторон. Дженнифер впала в ярость. И я не могу ее остановить, пояснила она. Хаэм, а надо ли? Не торопитесь, попросил я. Но на всякий случай шепнул Анне, по нашей связи, чтобы была готова успокоить зеленую. Та обернулась и кивнула. Безликий, обозначила вопрос Шарлин. Петра не дура. Она скоро поймет, что ее соперница неадекватна, а сейчас только она ее цель, и она не в опасности, как может показаться, думаю, стоит понаблюдать. Да и Дженнифер надо привыкать к своей новой бытности, может, сама придет в себя. Она подумала пару секунд и кивнула. Хорошо, наблюдаем дальше, но всем быть готовыми остановить Дженнифер, согласилась профессор и скомандовала остальным. Мое пояснение было воспринято по-разному, но рваться на арену после слов Ксавье никто не стал. Иксмены не вмешивались, но нервничали. Еще бы. Представьте себе зеленый снаряд весом 300 кило, летящий на вас со скоростью не меньше 100 километров в час. Такой чистой массой раздавит. Сможет остановиться сама, или Петра опять до своей беды доведет. Нервничали не все. Тот же Логан был спокоен как удав. Мои девочки с этой Халкой уже дело имели и даже победили. Так что скорее просто обсуждали происходящее. Джубили вообще комментировала это все с весельем, а заноза просто достала топор и смотрит на арену в предвкушении, и кажется с надеждой. Мда, снаряд снарядом, но это небольшая проблема для реакции Паркер. Она спокойно уклонялась, в ближнем бою пыталась отправить зеленую в нокаут, безуспешно. Это не металл у колосса, но ее что не бей, только сильнее злится. Беды не случилось. Но рассудок Дженнифер все же явно поплыл. Паркер, когда поняла происходящее, ее минут 10 за собой по залу гоняла, и в ближнем бою банально уклонялась, попутно крича успокоиться и прийти в себя чуть ли не в уши, пока та наконец не опомнилась. Застыла, непонимающе посмотрела на паучиху, а затем натурально ойкнула, услышав, что ей говорят, и долго стояла в углу, глубоко дыша, успокаивалась. А иксмены выдохнули. Зал пострадал не сильно, но в стенах появились вмятины, а Дженнифер то вылитая арчанка-берсерк, вот только дури на порядок больше и пары топоров не хватает, а в остальном один в один. Контроль теряет, долго в себя приходит, все крушит, прямо по канону. Кстати, надо бы уточнить, Шарлин, коль ты пустила ее сюда, мне тоже не стоит ждать от нее удара в спину? Мой вопрос она явно поняла правильно. Как показала только что практика, если это не удар в безумии, то да, не стоит, а есть опасения. Я тот еще конспиратор, а она многое уже видела, пояснил я свои опасения. Не волнуйся, с ней у тебя не будет проблем. Почему-то на последнем слове она ухмыльнулась. Благодарю, обращайся, Хаэм. А почему нет? Если захочешь вновь ходить, скажи, но тогда я рано или поздно спрошу долг, могу уверить, что это не повредит их сменам. Ответ пришел сразу. Я подумаю, ни удивления, ни другой реакции. Ну, мое дело предложить. А вот Джин, стоявшая рядом, явно удивилась. Глава 21. На ловца и зверь бежит. Пока мой зверинец думал о результатах выступления Петры и обсуждал с ней ее же ошибки, а старшие спорили о целесообразности таких опасных спаррингов, ко мне почти незаметно, насколько вообще может быть незаметно двухметровая арчанка с пышной копной волос, подошла Дженнифер. «Оклемалась?» – спросил я. Выглядела она диковато. Рукава формы иксменов издевательства над собой не пережили, как и обувь, хотя тут надо отдать ей должное. Ботинки честно смогли пережить целых 3 ее прыжка, а это точно немало. Штаны тоже стали более модными, сейчас точно в моде рваные коленки. «Да, в целом я опять в норме», – заверила меня девушка. Снова за советом, так-то причина очевидна. Она усмехнулась. «А что, красивой зеленокожей девушке уже нельзя подойти и пофлиртовать с интересным и загадочным мужчиной?» Она игриво поправила волосы и немного выгнулась, явно привлекая взгляд. «Хе, ну давай пофлиртуем», — кивнул ей я, стушевалась. «Давай вначале совет, все же совет, слушаю». «Не очевидно, хе, она явно в норме, коль меня пародирует. Как не терять разум?» Кивнула, прозвучит банально, но... «Практика и контроль, ты вроде и так хорошо умеешь держать себя в руках, вот и тренируйся, ища границы перед безумием». Мои слова она явно воспринимает всерьез. «А если сорвусь, и сразу думает о последствиях, то делай это там, где тебя смогут остановить, я указал на арену, или где нет тех, кому ты способна навредить». «Ты прав, банально, я лишь плечами пожал. А еще чем помочь можешь, ХМ?» «Думаю, нет, успокоить я тебя в состоянии ярости не смогу. Я помню обратное, значит, уже привела воспоминания в порядок. Это заслуга Роук», — указал на Анну. «Ее сила ослабила тебя, и я смог пробиться. К слову, вот она может как раз поглотить часть твоих сил и привести тем самым в норму». Перевела взгляд на группу девушек. «Значит, надо с ней договориться». Тут ее взгляд скользнул по старшему поколению. «Кстати, а есть тут тот, кто сможет пережить со мной близкое знакомство?» При этом она облизнулась на циклопа, который, заметив это, резко отправился в сторону Джин. «Из мужского населения?» Она кивнула. «А то мало ли, по девушкам, то тут не редкость. Тут маловато мужчин, но если в целом из известных мне мутантов, то Логан и его брат. Так, с когтистым понятно, а брат где? Хе, понятия не имею, он из другого объединения мутантов, обломал я ее хотелки. Жаль, мда». Она уже сделала первый шаг в сторону Логана, что сейчас вальяжно развалился на одном из кресел с сигарой, но остановилась и вновь повернулась ко мне. «А, ты?» Что она имеет в виду, очевидно. «А я не мутант, но я в принципе тварь живучая, стоит, смотрит, чего ждет. Но о, протянула она. «Что, но? Обычно идет но, да, у меня целый зверинец школьниц, как но сойдет. И Петре ты не нравишься? Нет, ну а какие еще проблемы? И все, ей мало, 2 из них для меня считай жены. Скажут нет, и ты в пролете, коль уж я завел жен, то любой вариант в виде наложниц должен быть хотя бы одобрен. И в ее случае, несмотря на всю привлекательность ее форм, есть обстоятельства в виде моей рыжей, которая на нее волком смотрит. Мне оно надо, у них тут, конечно, и специфический менталитет, но все же, кто? Анна и Петра», — сдал я обеих, кивнула и озадачила. «Но сам ты не против?» А какая у нее хищная улыбка. Я улыбнулся в ответ, ее улыбка стала еще более хищной. «Не против, это был бы интересный опыт». Она кивнула и изменила свою траекторию в сторону девчонок. «Какая целеустремленная женщина. Ну, а я отправился к Логану. Вроде больше пока я тут никому не нужен. Будет забавно понаблюдать, как эта зеленая планирует договариваться. Или что она вообще планирует? Дженнифер Уолтерс, я женщина целеустремленная и привыкла решать проблемы, а не ждать, когда они сами себя решат. Вот только некоторые проблемы требуют помощи со стороны, что наглядно и продемонстрировали недавние события. Удивительно, но помощь мне оказали по доброй воле и не попросили ничего взамен. А это очень о многом говорит. Стоило мне выйти из портала обратно, как я встретилась с Шарлин Ксавье. Она признанный авторитет в вопросах генетики, а также глава данного учебного заведения для мутантов. Вот не верю, что тут есть обычные люди. Я даже не поняла, как мы перешли к вопросам о помощи уже мне. Вроде о делах ее подопечных и работников говорили, а вот она уже предлагает мне помощь в обмен на дружбу и найма меня, как специалиста. Я не будь дурой соглашаюсь, и я не слепая. Это учебное заведение, недавно атаковали и захватили военные, но вот не прошло и месяца, а тут тишь да глядь, как они этого добились, уж точно не одним добрым словом. Итог, я всю ночь разбираю документы и ищу огрехи моих коллег, а также готовлю новые дела. После недолгого сна, в выделенной мне комнате, во время которого неожиданно для себя смогла вспомнить все, что со мной тогда случилось в доме Рихтера, я оказываюсь на настоящей подземной базе. Вот точно не одним добрым словом они обеспечили себе спокойствие, а точно были террористы, а мне не все ли равно, уж тайны я хранить умею, не дура. Болтливые долго не живут, а я хочу жить долго и хорошо, а кто не хочет, хе, и ведь мне тут и правда начали помогать, а вот не встреть я Рихтера, они бы мне сейчас помогли, я бы здесь даже не очутилась, как же у меня много вопросов по этому парню, да и не только, но тех, кто задают слишком много вопросов, могут ведь и с порога прогнать, а мне сейчас самое важное разобраться со своей силой, вопросы я могу задать и потом, а может и так расскажут. К тому же еще важна одна вещь, у меня было время еще и пораскинуть мозгами, что я имею на руках, у меня теперь есть силы и мне с ними жить, они мне нравятся, да, но есть очевидные минусы, можно к примеру, смело причислять себя к мутантам, а это неожиданно сильно ограничивает и так небольшие возможности в выборе партнера, да и не девочка уже, третий десяток так-то идет, всех хороших мужиков разбирают обычно еще в университете или колледже. Вот мне там ловить было совсем нечего. Помню, как думала в то время, что стану богатой, успешной, и они сами придут. Ну-ну, святая наивность. Мой максимум третья жена, ну может вторая или парни легкого поведения, а это не слабые траты по финансам, они подарки любят. Ну или женщины, а я мужчин люблю. Короче, проблема. Вообще я тут сильно преувеличиваю. В Нью-Йорке живут миллионы человек, не так уж и сложно завести хотя бы временные отношения. Мне ли не знать, но вот вопрос, кто захочет такую красивую и сильную меня, да глаз фиг оторвешь и кожа не сильно то и отталкивает, ну а дальше, не платоническими же отношениями наслаждаться, когда я эти силы еще под контроль возьму, а вдруг не возьму, вывод, если есть хороший вариант на горизонте, то надо действовать, а варианты-то есть, вначале я удивилась странной компании, точнее наличию в ней незнакомца, на месте которого должен был быть явно кое-кто помоложе и, черт, но не менее симпатичнее, и вот ему лысина шла, но какого черта, от ответа на этот вопрос, который у меня наверное и на лице был написан, я честно выпала в осадок, он еще и лицо менять может, я сразу подумала, что имею дело просто с двумя разными людьми, один из которых в больнице, это бы объяснило очень многое, но... Тут вопросов стало только больше, и отвечать мне на них не торопились, да и сама бы я ответила, что-то сомневаюсь. Девушки, что окружали Рихтера, явно веселились, а вот повод, они собирались начистить друг другу мордашки, во славу достаточно простого приза, и если бы передо мной были обычные школьницы, я бы не сильно то и удивилась, будто за парней не дерутся, а тут налицо соперничество, но, это совсем не обычные девушки, более того, некоторых из них явно можно причислять к живому оружию, и вот они собрались подраться. Первый вопрос, а это не опасно, и почему этот вопрос никого не волнует? Я честно спросила Екатерину, а она ответила, тут безликий, а он точно знает, что делает, да и профессор разрешила, и вот как это понимать? Ответ я узнала буквально сразу, Рихтер может лечить, буквально на глазах исчезали и синяки, и ссадины, да что там, он разбитые в кровь руки. Привел в полный порядок буквально за секунды, а когда паучиху избивали и не один раз, он ставил ее на ноги за минуты, и это еще хорошо продемонстрировало, насколько сильны местные обитатели, да, точно не одним добрым словом, но вот свою силу я проверить зря решила, увлеклась и даже не заметила, как потеряла контроль над собой, одно хорошо, меня бы тут смогли остановить и никто не пострадал, вот и новая проблема, и я вновь иду за советом к тому, кто если не врач, то разбирается в этом точно хорошо, как и в моем состоянии, и он вновь его дает, даже на решение намекает, а заодно и рассказывает о вариантах. Вариантов оказалось сразу аж три, вот только у одного не видно вокруг стаи жен, что сразу говорит о многом, второго я еще даже в глаза не видела, а третий, помимо того, что помог мне уже безмерно, так еще и сам явно не против, и имеет лишь минусы в мутности как раз-таки стаи девушек. Вывод, договариваться, будто при ухаживании за любым другим было бы проще. Молод, спорно, да, девушки его молоды, но вот он, если отбросить внешность, которую он еще и менять может, не создает впечатления подростка. Даже в их компании его поведение скорее отца, а ведь похоже. Мой пыл немного поугас на подходе, до меня неожиданно дошло, что договариваться надо не с матерыми волчицами, а со школьницами. И стало как-то стрёмно, пожалуй. Но потом я вспомнил об одном сером приборе, лежащем в моем кейсе, и пыл тут же вернулся. Ведь кто его сделал? Правильно, Рихтер. Да и заднюю дать никто не помешает. А стыд, ПФФ, я вчера была трахнута в гостях фалоимитатором неизвестного происхождения, какой к черту стыд, этот парень меня трахнет, а уж потом, тут же реальный вопрос будущего, возможно, счастье, ну или новый интересный опыт. И когда я только стала такой авантюристкой, может, эта форма на меня так влияет? ХМ, девушки, что активно обсуждали прошедшие спарринги, заметили меня не сразу, а когда заметили, наградили меня хмурыми взглядами. Ну, а кто говорил, что будет легко? Хотя я больше всего не нравилась рыжей, вон та с когтями вообще на меня плевать хотела, как и ее рогатая подруга. Но они мелкие, ну, одна из них точно. Да и металлическая была где-то явно не совсем здесь. Точно дети, радоваться обычному свиданию, хотя о чем это я, будто сама была не такой в старших классах. Хотя, текущее молодое поколение вроде распутнее. Не думать о возрасте. Сейчас, в этой форме, я себя на их фоне чувствую, гигантом. Нет, лучше большой и опытный. Вот, так дальше и буду думать. Приветствую, девушки, начало я диалог. Ты чего-то хотела? Тут же ответила рыжая. Кто бы сомневался, что она тут за старшую. Я пришла договариваться. Приветственная улыбка отработанно наползла на лицо. Насчет чего? Спросила Паркер явно недоверчиво и настороженно. Черт, а я ведь ее на полном серьезе зашибить пыталась. Может, тороплюсь, я бы сказала всего, но для начала скажи. Петра, я же могу к тебе обращаться по имени? Рыжая кивнула. Петра, что я тебе такого сделала? Задумалась. Взгляд немного смягчился. Ты опасна, и ты сломала стену в нашем доме. Справедливое замечание. И про только что, она ничего не сказала, это хорошо. Замечу, что я была не в себе. Ваш избранник это подтверждает. ХМ, а смотрите-ка, на избранника то как живо отреагировали, и я покрыла все расходы за это. Вот собственно первая причина, почему я здесь, это попросить вашей помощи, девушки. Точнее твоей, Анна, я перевела взгляд на вторую из, видимо, будущих жен. Хе, мой потолок же третья, смешная мысль, мою, она явно удивилась. Я только, что говорила с вашим, сделала я ударение на слове, Генрихом, о моей очевидной проблеме с силой и контролем. И он сказал, что ты мне можешь помочь. А чем? Она явно была готова и хотела помочь. Хорошая девушка. Я с удовольствием пояснила. Привести в чувство, если я начну срываться. Мне нужна практика. Я, знаете ли, девушки, тоже не горю желанием все крушить и ломать. В обмен я помогу уже вам, обозначила я свою просьбу и закинула удочку. И чем ты можешь нам помочь, зеленая? Тут же включилась самая непосредственная, болтушка ли, я девушка опытная. Поверьте, я многое могу подсказать или научить, начало я игриво и заговорщически. Рыжая фыркнула. Зря фыркаешь, Петра. Знаешь, все мои последние парни были женатиками, и знаешь, почему я с ними оказывалась в одной постели? Закинула я вторую удочку. Из чего мне надо это знать? Да, я ей не нравлюсь, потому что им чего-то не хватало от их жен, обозначила я. Если честно, очевидное, рассказать чего? Ты на что намекаешь, Дженнифер? На многое. Ее глаза сузились. Да не нравлюсь я ей. Скажите, ваш Генри бабник, смотри-ка, а все слушают. Ну кроме когтистой, она явно не понимает, о чем мы вообще говорим. Что? О, возмутилась и даже не одна. Хорошо, значит, пока я не ошиблась. Да из чего? Даже если отбросить, что они мутантки, то реально красивая и точно пользующаяся популярностью у парней, это Анна, и она слушает внимательнее всех, значит нет, тогда почему он засматривается на посторонних, насупилась, вопрос обоснованный, я может и красотка, но он же реально засматривается, я тебя не обвиняю, он же старше вас, да, и я сейчас не про возраст в бумагах, задумалась, затем медленно кивнула, так а теперь вопрос, либо я дура и молодые сейчас более активные и придется менять тактику, либо, спорим, вы еще не занимались сексом, бинго, а какая разнообразная реакция. Анна злобно посмотрела на Петру, Сесилия буквально расплылась, Ли еле сдерживает смех на пару с Ильяной, а вот Петра будто лимон проглотила, только Лаура смотрит на всех непонимающе, ну хоть один реальный ребенок в их коллективе, у нас все хорошо, Дженнифер, Петра цедила слова, но и смущена до красноты ушей, хе-хе-хе, главное не засмеяться, ну у тебя-то может и все хорошо, а вот у парней с этим сложнее, у них есть потребности и то, что вам очень повезло с парнем, не отменяет их, сказала я максимально убедительно, не ржать, я явно смогла их заинтересовать, ради своего парня они точно на многое пойдут, я бы пошла, мы тебя внимательно слушаем, тут включилась Анна, и удостоилась гневного взгляда от рыжей, есть, Анна, та даже возмутилась, что, она пришла просить помощи, а совет нам не помешает, что ты такая нервная сегодня, когда это ты отказывалась помогать кому-то, это явно выбило из колеи Петру, хм, а я ведь не учла, что эта рыжая играет в героя на улицах города, да она и меня же вытащила, надо будет сгладить с ней углы, потом, прости, Роук, я и правда что-то нервная, чертов голод, и она полезла в портфель за батончиком, Дженнифер и ты прости, но ты мне не нравишься, честная, но добрая, я может и зеленая, но поверь, я хороший человек, мы точно найдем общий язык, я обворожительно улыбнулась, они заглотили наживку, дальше переговоры, если их можно так назвать, пошли проще, попросить помощи, заинтересовать советами, а дальше пойти на уступки, обозначив свою позицию, как же удобно, когда это молодые и неопытные, немного стрёмно, что я играю на чувствах школьниц, но ведь им от этого будет польза, и разговорить их, хоть и не сразу, но вышло, сыграла явная заинтересованность Анны, какие у них странные отношения, как он от них еще не убежал. Кто за кем вообще, по их мнению, должен ухаживать? Золото, а не мужчина. Потакает, а на других только заглядывается. Черт, это я хорошо зашла. Да разговоры об отношениях легко заинтересовали молодых девчонок. А когда я перешла еще и к материальной стороне проблемы, ведь мужчину еще и обеспечить надо, то они были полностью мои. Мы точно подружимся. Эта тема не была интересна только Ильяне и Лауре. Эта парочка не то детей, не то матерых убийц, отчалила на арену с намерением, близким, убить друг друга, но по-дружески. Жуткие дети. Рихтер. Мой зверинец явно был взбаламучен арчанкой, а если учесть, как часто оттуда смотрели на меня, то и тема была связана со мной, и то, что от них отделились Лаура с занозой, это только подтверждает. Может, что интересное надумают. Я же был рад пообщаться с нормальным мужиком. А если учесть, что он коренной житель этого безумного мира, пообщаться было вдвойне интересно, особенно учитывая, что он, в отличие от большинства, не имел ни гарема, ни постоянной спутницы жизни. Тот же старик всех своих давно просто похоронил. С Логаном было же явно иначе. Он вообще не сильно-то и хотел отношений, а если хотел расслабиться в женской компании, то цитирую, «Я просто расстегиваю куртку и иду в бар. Шикарный подход. Запомню на случай, если захочу случайных и кратковременных связей, а то мало ли какие выверты будут у моих избранниц, но до лета тело меня доконает точно, надо эту проблему решать, и я предпочту постоянных наложниц, а не любовниц на одну ночь, в этом местный мир явно на моей стороне, даже сильно шевелиться не надо, хе-хе-хе, мы успели обсудить с ним и будущие тренировки Петры с Анной, последнюю он уже взял, так сказать, под свое крыло, как и Лауру, которой надо активно прививать социальные навыки, что мы тоже обсудили. Также договорились посидеть и выпить, а жизнь то налаживается, но вот обо мне вспомнили, и что неожиданно, это были Дженнифер и Сесилия, их из-за спины провожали взглядами троица имени Петры, Роук или, волнение лужицы было очевидно, она вероятно не дошла бы сама, но ее расплывающуюся тушку, активно подталкивала зеленая, занимательная картина, но вот они наконец дошли, Дженнифер за спиной лужицы коварно улыбнулась. Я ждал. Ну, а что, картина и правда занятная. Причины понять тоже несложно. Нет, так не пойдет, сказала Дженнифер через полминуты тишины. Сесилия, ты женщина или кто? Хватит мяться. Лужица встрепенулась. Да-да, извините. Пропищала аморфная масса. Но тут она собралась в форму девушки и уставилась на меня. Опять молчит. Ладно, помогу страдалице. Ты пришла за наградой, констатировал я. Она кивнула.